чет и нечет. Дверь хлопнула снова, и мы услыхали шаги дракона, спускавшегося вниз по лестнице. Куда он отправился? Неужто снова пройдет мимо драконов? Матушка, а драконы настоящие? Драконы? Да, там, на драконьем дворе. Вот как? Не знаю, на самом деле я их не видела. Было темно, меня окружала огромная толпа с факелами в руках. Но пахло скверно, и этим людям было беспокойно. Вы пришли этой дорогой? Только вдвоем? Я кивнула. Ясное дело, вовсе не потому, что не слыхала рассказы дракона об убитых и о том, кто это сделал. Но драконов-то я видела. Их запах словно поселился в моих ноздрях. Я больше страшилась их, во всяком случае, теперь, чем того человека. Как же его имя? А, Никодемус, тот, кого дракон назвал монстром. Иди сюда. Твоя коса расплелась. Моя коса вечно расплетается. Так бывает, если волосы у тебя жесткие, как конский хвост. Но прикосновение пальцев матушки было ласковее, чем обычно. Она до конца распустила мою длинную толстую косу, а потом стала ее заплетать заново. «Ты испугалась их?» — спросила она. «Они были просто жуткие, от головы до хвоста покрыты чешуей, словно змеи, и мигом растерзали теленка в клочья». Матушка обвязала косу кожаным ремешком так крепко, как только сумела. Но я-то знала, что коса все равно расплетется, может быть, еще до того, как вернется дракон. А матушка, стоя за моей спиной, немножко помедлила, прижавшись щекой к моим волосам. «Ты не бойся», — сказала она. «Дракон в гневе от того, что я не желаю произнести те слова, которые он жаждет услышать. Но он не сделает тебе ничего дурного, не посмеет». «Матушка, он смотрел тебе прямо в глаза». Она вздохнула и обвела меня руками. «Да, я, по правде говоря, не знаю, что это значит. Но, во всяком случае, ему не совестно. А мессир Никодемус, тот, кого они считают убийцей, он-то стыдится многого, но вовсе не этого. И он так молод, Дина. Ему лет 17, он чуть постарше Давина». «Ни дракон, ни законники не верят мне, но я убеждена, мессир Никодемус невиновен». «А кого убили?» «Князя, владетеля этого замка, старого князя Эбнацера, и его невестку Аделу, вдову его старшего сына, которого полгода назад прикончили разбойники, устроив на него засаду, и еще внука князя, Биана». «Но зачем кому-то убивать их?» «Мессир Никодемус — младший сын князя Эбнацера. Говорят, мессир хотел жениться на Аделе, ну, когда его брат погиб, а князь Эбнацер запретил ему. Говорят, тогда Никодемус напился пьяным и в хмельном угаре убил князя, убил родного отца, а потом и Аделу, так как она не желала выходить за него замуж или не захотела спрятать его у себя. А ее сынка, маленького Биана, может, только потому, что он видел все это, или потому, что убийца уже не мог остановиться. Возникает довольно страшная картина. Они нашли его в мертвецком похмелье, в бесчувствии, окровавленного, да еще с ножом в руке. Он ничего не помнил и не смог дать каких-либо объяснений. Законник уверен в своей правоте. А я точно так же уверена в своей. Он их не убивал. Матушка повернула меня к себе, чтобы видеть мое лицо, почти так же, как недавно проделала это с драконом. Она была бледна, под глазами у нее залегли синеватые тени. Возможно, она вовсе не спала с тех пор, как уехала от нас в дождь и непогоду. То, к чему хочет принудить меня дракон, ужасно. Заставить человека поверить, что он совершил столь бесчеловечный поступок, если он не... Это было бы злодеянием не менее кошмарным, чем эти страшные убийства. Тебе понятно? Я кивнула в ответ. Но ты смогла бы? Смогла бы заставить его поверить в это? Лицо ее стало вдруг строгим и холодным. Почему ты спрашиваешь? Если уж мне суждено быть твоей ученицей, то придется, пожалуй, и выяснить, на что, собственно говоря, способна пробуждающая совесть. Может, мне и удалось бы это, а может, и не удалось бы. Но я ни за что бы в жизни даже и не попыталась бы. Понимаешь, я не желаю делать ничего такого, чего потом сама жутко стыдилась бы. Вот поэтому она положила руки мне на плечи. Дина, ежели его угроза и вправду серьезна, тебе следует набраться мужества и положиться на меня. Никодемус всего лишь большой мальчишка, что стыдится обыденных вещей. Он вовсе не тот монстр, каким они желают его видеть. Дракон вернулся, когда солнце почти зашло, и небо, усеянное рядами облаков за сводчатым окном, стало золотисто-алым. Сначала он немного постоял в дверях, разглядывая мою мать и меня. Мы сидели в оконной нише и играли в чет и нечет с несколькими мелкими монетками, что были у нее в плетеном веревочном кошельке. «Чет!» — загадала матушка, словно не замечая, что дракон уже здесь. «Нечет!» — ответила я, показывая три монетки, зажатые в кулаке. Похоже, наша игра разгневала его. Отойдя слегка от двери, он резко захлопнул ее. «Ну?» — сказал он. «Что «ну?» — спросила матушка, и вопрос ее отнюдь не умиротворил его. «Я жду ответа. Где проведет ночь Дина, дочь, пробуждающей совесть?» «Надеюсь, дома в своей кровати. Мессир Дракон, эта комедия, пожалуй, чрезмерно затянулась. Я понимаю весь гнев и ужас, вызванные этим преступлением, но я исполнила свой долг, пробуждающей совесть, и теперь очень хочу отправиться домой». «Нет, я не ломаю комедию. Я верю, что нам удастся осудить его и без участия пробуждающей совесть. Однако же хочу, чтобы он знал, он виновен. Дина, подойди ко мне». Я неуверенно посмотрела на матушку, но в сумерках было трудно прочитать выражение ее лица. «Оставь девочку в покое. Она ведь ничего дурного не сделала». «Малыш Биан тем более», — тихим голосом произнес дракон, положив ладонь на мою руку. «Так что мы пошли. Идем». Я сопротивлялась. Одно дело — быть мужественной при дневном свете, но теперь, когда надвигалась ночная тьма, я хотела остаться с матерью. Однако у дракона были совсем другие планы. Одним рывком, таким жестким, что воздух засвистел у меня меж зубами, он поднял меня на ноги. «Ну?» — в своей вопрошающей манере снова произнес дракон. «С этим можно покончить в любой момент. Одно ваше слово, госпожа Тоннерре». Матушка подняла голову. «Иди с ним, Дина», — спокойно произнесла она. «Помни, что я говорила. Никодемус тебе ничего дурного не сделает». Мой страх не проходил, но вид у матушки был такой гордый и спокойный, и мне захотелось, чтобы она гордилась и мною тоже. «Не надо так крепко держать меня, мессир», — сказала я как можно холоднее и учтивее. «Я прекрасно могу идти сама». Матушка улыбнулась, а дракон будто чем-то подавился. Но он выпустил мою руку, и я, овладев собой, спокойным размеренным шагом двинулась к двери и вышла, не оглядываясь.